Джуманджи. Сука, любовь. Сергей Михей Крутиков умер от острой сердечной недостаточности, когда ему был 31 год. И к этому времени успел стать и пионером русского хип-хопа в составе группировки Bad Balance и набросать очень впечатляющий эскиз совсем новой поп-музыки, извилистой и качающей, замешанной на ямайском груве и кислотном джазе, непривычно ритмизирующий русский песенный язык. Вот как бит нам покажет, где боль. Долгие годы казалось, что этот творческий вектор исчез вместе со смертью Михея, успевшего записать только один альбом, но в начале 2010-х его звук на новом витке возродили и развили Ёлка и Иван Дорн. Эльбрус Черкезов. Брюс. Басист. Соавтор Михея. «Суку любовь» писали мы с Михеем года 4, наверное. Снимали с ним квартиру и делали этот трек на кухне. Контрабас там стоял, бас-гитара. С Bad Balance мы писались четко, быстро, время было ограничено. А когда мы с Михеем писались, у нас постоянно на студии была куча народа. Не давали нам работать глобально. Куча людей, какая-то выпивка, какие-то непонятные движения. То есть в основном мы собирались не писать музыку, а сидеть бухать. А потом мы поняли, что попадаем на деньги. Пришел, посидел, побухал, покурил, потом записался. На следующий день приходишь и понимаешь, что это звучит ужасно. Так что мы серьезно взялись и записали альбом сами, никому не говоря. Разные истории были. По 2-3 концерта за день играли. Помню, как после выступления в старом Манхэттен Экспресс мы сидели там, пили водку. Я был пьяный, кинул в барную стойку бутылкой и крикнул «За Bad B!». Не знаю, почему мне это вырвалось. Заходят 3 охранника в гримерку и хватает почему-то Михея. А нас там человек 15 было. Я говорю, давайте впишемся. А все еще это не очень захотели. Охранников 5, а нас с Михеем 2. Оттащили нас наверх, побили. Мы встали и начали на них орать, они возвращаются. Короче, 2 раза отколбасили нас жестко. Я гитару потерял, очнулись все порванные, побитые. Я бы не сказал, что Михей играл поп-музыку. Потом, конечно, пошло что-то чуть-чуть припопсованное, но, в общем, там такой даб. Нам с Михеем было очень хорошо. Я вообще мелодичный человек, у меня внутренний слух, внутренняя гармония. И я его мелодии постоянно обыгрывал разными штучками. Очень у нас хорошее было взаимопонимание в этом смысле. Само все срослось нормально. Интервью брал Иван Сорокин в 2011 году. Виктор Абрамов, продюсер, друг Михея. Михей классный был парень, в нем была сильная музыкальная основа. Одновременно делать рэп и любить Джамирокваи, на Джейки он всегда хотел быть похож, музицировать в таком регги-диско-ключе, уйти из коллектива, который на тот момент был достаточно популярен, и сделать собственную карьеру, это, конечно, достаточно судьбоносное, сильное решение. Вообще, он редкий по одаренности персонаж. Если бы он сейчас был жив, такие люди, как Земфира, группа Сплин, Михей, они могли бы стоять в одном ряду абсолютно легко. При этом донецкий парень, простой, открытый, никогда не ловил звездную болезнь. Большой шутник и всецело приятный человек, каких было очень мало. «Сука, любовь» появилась на концертах в контрабасовой версии. Изначально не было вообще никакой музыки, был такой номер. Выходила группа Bad Balance, а в середине выступления Брюс, тогдашний их басист, доставал контрабас, и они вдвоем с Михеем исполняли такую джазовую версию. А зал аплодисментами выбивал ритм. На тот момент никто так не делал. Главный момент с песней был в упоминании этой «суки». Словосочетание на тот момент было абсолютно неформатным. И это была первая подобная песня, которую Первый канал поставил в свой эфир без цензуры. Даже на музыкальных каналах ее ставили с пропуском сначала. Это песня, которая разрушила вот эти вот рамки форматные. Мне кажется, Михей ушел из группы во многом по той причине, что рэп слишком загонял его в рамки жанра. Плюс тогда еще Bad Balance работали с Александром Толмацким, и это, в принципе, была достаточно жесткая история. Все были нацелены на извлечение выгоды любой ценой. Продавливали эфиры Децлу и группе. Мне кажется, что Михей всегда был выше этого, он действительно большой музыкант. Если бы он продвинулся дальше, балансировал бы где-то между Бобом Марли и Джамирокваи. Хотя, знаете, ведь не писалось ему больше. Видимо, немножко не ожидал он той славы, которая свалилась на него. Я не знаю, смог бы он что-то написать после своего первого и последнего альбома. Там случился кризис жанра, это было очевидно. Студия хотела от него что-то нового, а он надолго ушел в подполье. И вот эти полпесни с Виа Чапа «По волнам» и песня с Галаниным «Мы дети большого города» — это все. Возможно, диск «Сука, любовь» был его лебединой песней, и он на нем себя творчески сжег. Может быть, Михей собрат людей из клуба 27, пусть он и был постарше. Зажег, как комета поклонников и индустрию на мгновение, и сгорел. Растратил себя. Интервью брал Иван Сорокин в 2011 году.